видал никого на дороге и не слышал ни звука, кроме лая собак и воя волков. И Ганим отошел назад и воскликнул: «Нет мощи и силы, кроме как у Аллаха. Я боялся за свои деньги и шел ради них, но нашел ворота закрытыми, и теперь боюсь за свою душу». После этого он повернул назад, чтобы присмотреть себе место, где бы проспать до утра, но увидел усыпальницу, окруженную четырьмя стенами, где росла пальма, и там была открытая дверь из камня. И он вошел в усыпальницу и хотел заснуть, но сон не шел к нему. Его охватил страх и тоска, так как он был среди могил. И тогда он поднялся на ноги и открыл дверь гробницы и посмотрел, и вдруг видит вдали со стороны городских ворот свет. И, пройдя немного, он увидал, что этот свет на дороге движется к той гробнице, где он находился. И тут Ганим испугался за себя и, поспешив закрыть дверь, стал взбираться на пальму и влез наверх и спрятался в ее маковке. А свет все приближался к гробнице понемногу, пока совсем не приблизился к усыпальнице. Ганим присмотрелся и увидал трех негров. Двое несли сундук, а у третьего в руках был фонарь и топор. Когда они подошли к усыпальнице, один из негров, несших сундук, воскликнул: «Что это, Сауап?» А другой негр отвечал: «Что с тобой, о кафур?» И первый сказал: «Разве не были мы здесь в вечернюю пору и не оставили дверь открытой?» «Да, эти слова правильны», — отвечал другой. И первый сказал: «А вот она закрыта и заперта на засов». И тогда третий, который нес топор и свет, а звали его Бухейтом, сказал им: «Как мало у вас ума! Разве вы не знаете, что владельцы садов выходят из Багдада и гуляют здесь? И когда их застанет вечер, они прячутся здесь и запирают за собой дверь, боясь, что черные, вроде нас, схватят их и сжарят и съедят». И они ответили: «Ты прав. Клянемся Аллахом, нет среди нас умнее, чем ты». «Вы мне не поверите, — сказал Бухейт, — пока мы не пойдем в гробницу и не найдем там кого-нибудь. Я думаю, что когда он заметил свет и увидел нас, он убежал со страху и забрался на верхушку этой пальмы». И когда Ганим услышал слова раба, он произнес про себя: «О, самый проклятый из рабов! Да не защитит тебя Аллах за этот ум и за все это знание! Нет мощи и силы, кроме как у Аллаха Высокого и Великого! Что теперь освободит меня от этих негров?» А те, что несли сундук, сказали тому, у которого был топор: «Влезь на стену и отвори нам дверь, о Бухейт! Мы устали нести сундук на наших шеях! А когда ты откроешь нам дверь, тебе будет от нас один из тех, кого мы схватим. Мы изжарим его тебе искусно, своими руками, так что не пропадет ни капли его жира. Я боюсь одной вещи, о которой я подумал по малости моего ума», — отвечал Бухейт. «Перебросим сундук за стену, ведь здесь наше сокровище». «Если мы его бросим, он может разбиться», — возразили они, но Бухейт сказал: «Я боюсь, что в гробнице прячутся разбойники, которые убивают людей и крадут вещи, потому что, когда наступает вечер, они укрываются в таких местах и делят добычу». «О, малоумный, разве они могут войти сюда?» — сказали ему те двое, что несли сундук. Потом они понесли сундук и, взобравшись на стену, спустились и открыли дверь, а третий негр, то есть Бухейт, стоял перед ними с фонарем, топором и корзиной, в которой было немного цемента. А после этого они сели и заперли дверь, и один из них сказал: «О, братья, мы устали идти, носить, ставить, открывать и запирать. Теперь полночь, и у нас не осталось духу, чтобы вскрыть гробницу и закопать сундук. Вот мы отдохнем 3 часа, а потом встанем и сделаем то, что нам нужно, и пусть каждый расскажет нам, почему его оскопили, и все, что с ним случилось, сначала до конца, чтобы эта ночь скорее прошла, а мы отдохнули».